Глава 21. Лиза была так взбудоражена тем, что ей сегодня довелось узнать, что не сразу обратила внимание на то, каким угнетающим выглядел и ощущался замок. Раньше, опасаясь выходить на улицу, она даже не смотрела в его сторону, а сейчас поняла, что в этом месте что-то не так. Остановившись на некотором расстоянии, Лиза осмотрела стражников. Они выглядели встревоженными и какими-то неуверенными. Один из них то и дело поглядывал на замок. Обычно во дворе виднелись бегающие по своим делам слуги. Сейчас там было тихо. Не зная, что делать, Лиза решила просто войти, сделав вид, что имеет на это полное право. Ее одежда снова была простой, а волосы спрятаны под чепцом. К слову, она их очень не любила, но Гримара не пускала ее на кухню без головного убора, заверяя, что даже случайно упавший в зелье волосок может привести к различным, иногда очень плохим, последствиям. Расправив плечи, Лиза гордой походкой направилась прямо к воротам. Стражи ее заметили. Она им радостно улыбнулась и крикнула: «Привет! Как дела? Я сегодня ненадолго. Мне нужно увидеть Глену». Лиза придумала предлог на ходу, вспомнив о служанке, которая когда-то давно разбила кувшины с молоком, из-за чего саму Лизу и еще одну служанку отправили на рынок, благодаря чему Лиза смогла сбежать в первый раз. Потом дракон ее, конечно, достал, но суть не в этом. Стражники переглянулись и нахмурились. «Сегодня она еще ничего не разбила, нет?» — со смешком спросила Лиза, начиная нервничать. Судя по тому, как стражники слегка расслабились, уловка была принята за чистую монету. «Еще нет», — ответил один из стражей и слабо улыбнулся. «О боже, сегодня точно будет дождь», — пошутила Лиза и в наглую попыталась пройти мимо мужчин. «Не положено», — попытался остановить ее второй человек. Лиза удивленно на него посмотрела. «Не положено? О чем ты? Глена моя родственница, все это знают. Я тут постоянно бываю». Мужчины переглянулись, словно пытаясь общаться мысленно. Лиза не торопила, хотя и нервничала сильно. «Если не верите», — начала она и вздохнула, «то просто позовите ее сюда». Она ярко ему улыбнулась. Тот, что помоложе, сразу покраснел от смущения, бросая в ее сторону робкие взгляды. Второй сурово взглянул на напарника. «Бет?» Внезапно позвал кто-то со стороны от замка. Лиза и оба стражника посмотрели в том направлении. Это оказалось... Лиза нахмурилась, пытаясь вспомнить имя женщины. Именно с ней она когда-то и ходила на рынок. «Майра!» — вспомнила она и сразу выкрикнула приветствие. «Давно не виделись. Как ты тут?» Женщина быстро подошла и с каким-то сомнением посмотрела на нее. «Да все в порядке. Что ты тут делаешь?» «Пришла навестить Глену», — повторила Лиза свое прикрытие. «Глену?» Майра явно была удивлена. «Ты ее знаешь?» — спросил суровый страж. «Я...» — Майра запнулась и снова посмотрела на Лизу. В какой-то момент ее взгляд стал твердым. «Да-да, я знаю ее. Она работала здесь какое-то время». После слов служанки оба стражника расслабились. Тот, что до последнего не хотел пускать Лизу, махнул рукой в сторону замка. «Тогда идите, не стойте на входе». «Идем». Лиза схватила Майру за руку и потянула к крыльцу, опасаясь, что стражи передумают. Как только они вошли в замок и скрылись из вида, Майра отняла руку и остановилась. Лиза посмотрела на нее с вопросом в глазах. «Простите за мою наглость», — начала служанка и присела в приветствии. «Ваше высочество», — договорила она и поднялась. Лиза замерла. «Как ты поняла?» — спросила она, не став отпираться. «Земля слухами полнится», — туманно ответила Майра. «Почему не выдала?» — с любопытством поинтересовалась Лиза. «В замке?» — женщина быстро оглянулась. «Последнее время неспокойно. Его величество приболел». От этих слов сердце Лизы сжалось. «Вы ведь к нему пришли, да?» — спросила Майра с затаенной надеждой. При этом ее глаза сверкали какими-то скрытыми эмоциями. Лиза ощутила себя неловко. «Что происходит?» «Да», — осторожно ответила она. Майра просияла. «Идемте, я провожу вас. Правда, внутрь нас так просто не пустят. Его невесты запретили посещение его величества». «Невесты?» — Лиза прищурилась. «Разве король не отменил свадьбу?» «Отменил». Майра кивнула и выглянула из-за угла. «Но так как король болен, а родственников у него нет, принцессы решили, что именно они становятся наследницами его величества. Сейчас их высочество решают, у кого из них больше прав на корону». Лиза была одновременно удивлена чужой наглостью и возмущена. «Идемте», — тихо прошептала Майра и заторопилась дальше. Лиза последовала за ней, но не могла не спросить. «Почему ты мне помогаешь? Я ведь тоже одна из них». Во взгляде служанки появилось какое-то знание. «Вы другая», — выдала она с полной уверенностью и добавила. «Вы его истинная». «Что? Как ты узнала?» — изумилась Лиза. «Ха, так и я была права». Майра явно пришла в восторг. На ее лице читалось не только торжество, но и волнение. Казалось, она что-то хотела сказать или спросить, но никак не решалась. «Ты можешь...» Начала Лиза, но замолчала, так как из-за поворота внезапно вырулила толпа стражей, впереди которых шла красивая девушка. Память Лизандры подсказала, что это Анаэль Хельтаор, одна из принцесс-невест, вернее, бывших невест. Майра, увидев их, тихо ахнула, а затем схватила Лизу за руку и оттащила к стене. «Поклонитесь», — прошептала она. Лиза слегка отвлеклась, рассматривая приближающуюся девушку, поэтому не услышала предупреждения. «Поклонитесь!» — повторила уже громче Майра. Лиза чуть замешкалась, но все-таки наклонила голову. Как оказалось, промедление не осталось незамеченным. Вся процессия остановилась рядом. «Что вы тут делаете?» — спросила принцесса высоким голосом. «Простите, ваше высочество», — торопливо заговорила первой Майра. «Мы...» «Величество!» — поправила ее внезапно принцесса. «Я скоро стану вашей королевой. Можете привыкать». Лиза вскинула брови. Вот это было неожиданно. «Прошу прощения, ваше величество!» — поправилась Майра. «Нам нужно убрать покои в этом крыле». Протянула принцесса и подошла ближе. Лиза ощутила, как ее подбородка коснулось что-то холодное. «Подними голову!» приказали явно ей. Лиза подчинилась и с интересом принялась рассматривать принцессу. Смуглая кожа, пшеничного цвета волосы, васильковые глаза. В целом девушка выглядела красивой, но было в ее лице что-то отталкивающее и неприятное. Хельтаор отвечала Лизе взаимностью, тоже внимательно осматривая ее лицо. Через некоторое время глаза принцессы расширились, а потом резко сузились. «Лизандра?» — спросила она гневно. Сердце Лизы ёкнуло. «Нет», — сразу принялась она отрицать. «Вы ошиблись, ваше... величество». Анаэль хмыкнула и окинула быстрым взглядом одежду Лизы. Затем она качнулась вперед и сорвала с нее чепчик. Заплетенная коса сразу тяжело упала на спину. «Со мной твои трюки не пройдут», с ликованием в голосе выдала Хельтаор и повернулась к стражам. «Арестовать ее!» «За что?» Лиза изумилась. «Эй, не трогайте меня!» крикнула она, когда два здоровых стражника ловко обошли принцессу и подхватили Лизу под локти. «Я будущая королева!» задрав подбородок, выдала принцесса. «Разве мне нужна причина, чтобы бросить кого-то в темницу?» спросила она и некрасиво улыбнулась. «Но закон...» «Законы устанавливает королевская семья», — перебила ее Хельтаор. «И раз я сказала в тюрьму, значит, в тюрьму». Лиза прищурилась. Она не собиралась так просто сдаваться. Словно ощутив силу ее взгляда, Анаэль сделала шаг назад. «Что это за взгляд?» — взвизгнула она. «Если тебе нужна причина...» Ее голос почти сорвался. «То пусть все знают, что это по твоей вине король сейчас при смерти». «Да», — Анаэль обрадованно выпрямилась. «Да, все так. Это ты его отравила. Все это знают. Стража, бросьте ее в самую дальнюю камеру». Лиза не стала спорить. Она понимала, что любые аргументы будут попросту отброшены. Видимо, не только Майра догадалась об их с королем истинности. Служанка, кстати, стояла рядом и почти тряслась, то ли от страха, то ли от злости. «Что стоите?» — спросила резко Анаэль, глядя на стражников с раздражением. «Идите!» «Да, ваше величество!» — гаркнули мужчины и потащили Лизу прочь. Она не сопротивлялась и позволила увести себя. При этом Лиза то и дело посматривала по сторонам. Она была мастером по побегам. Даже сам король не смог ее удержать. Что ей парочка стражников? Чем дальше они шли, тем сильнее Лиза начинала паниковать, так как никаких возможностей для побега на горизонте не виднелось. Она не могла позволить, чтобы ее действительно заперли в камере. Конечно, можно было рассчитывать на Гримару, но кто знает, что придет в голову принцессам в следующий миг. Вдруг они захотят казнить ее без суда и следствия, так сказать, на всякий случай. В конце концов, взгляд Лизы остановился на факелах, а потом упал на украшенные бахромой гобелены. В тот же момент в голове созрел план. «Я вполне могу идти сама», — как можно спокойнее произнесла она. Стражи на это лишь мазнули по ней взглядом, но ничего не сказали. «Ай!» — Лиза решила зайти с другой стороны. «Больно! Как вы смеете так со мной обращаться?» Она повысила голос. «Я принцесса Эсмара. Мой отец головы вам снесет, если вы немедленно не уберете от меня руки». Эти слова явно заставили мужчин задуматься. Кажется, они действительно начали понимать, что не все так просто. Убедившись, что ее слова дошли до стражей, Лиза притормозила, а затем выдернула локти из их хватки. После этого она хмыкнула и отряхнула одежду. «Простите, ваше высочество, но у нас приказ доставить вас в подземелье», осторожно сказал один из мужчин. «Я знаю». Лиза окинула его гневным взглядом. «Но это не дает вам права прикасаться ко мне. Я еще способна ходить сама. Покажите мне дорогу». Стражи переглянулись. Один из них пошел вперед. Другой дождался, пока Лиза последует за его коллегой, и замкнул процессию. Лиза фыркнула, а затем, когда они добрались до нужного места, кинулась в бок. Ей повезло, что держатели не были размещены слишком высоко, да и факелы держались свободно. Поэтому она успешно выхватила один из них и сразу повернулась. Неудивительно, что оба мужчины уже стояли перед ней, готовые в любой момент перехватить. Лиза выставила факел вперед и махнула им, будто перед ней стояли дикие животные. «Не подходите!» – прошипела она и с прищуром осмотрела каждого мужчину. Те не послушались и сделали шаг вперед. «Ваше высочество!» «Я сказала, не подходите!» – повысила Лиза голос и ткнула тому, кто был ближе, прямо в лицо. Мужчина отшатнулся. После этого оба стражника не решались что-либо сделать. Тем временем Лиза бочком подбиралась к одному из гобеленов. Стражи, зорко следящие за ней, явно не понимали, что она собралась делать. Лиза на это и рассчитывала. Когда цель была достигнута, она поднесла факел к бахроме, продолжая смотреть на мужчин. Те выглядели ошеломленными. Лиза думала, что поджечь грубую ткань будет тяжело, но та по какой-то причине вспыхнула, будто была обмазана маслом. Огонь взметнулся до самого потолка и облизал балки. Глаза мужчин в панике расширились. Лиза сочла этот момент самым удачным для того, чтобы попробовать сбежать. Размахнувшись, она кинула факел в стражей, а сама бросилась в обратном направлении. «Держи ее!» — крикнул один из ее теперь уже преследователей. Из фильмов Лиза хорошо помнила, что когда в тебя стреляют, нужно вилять из стороны в сторону. Ну, она и вильнула. Судя по всему, страж в этот момент пытался схватить ее, но, потеряв цель, полетел прямо вперед. Лиза могла поклясться, что сразу перед тем, как мужчина взвыл, услышала хруст. Она невольно посочувствовала человеку, ведь тот явно сломал нос, но задерживаться не стала. В итоге, пока один стражник тушил гобелен, а второй пытался прийти в себя после падения, она успешно удрала. Не было сомнений, что покои короля будут охраняться. Так и оказалось. В коридоре около знакомых дверей выстроилась целая шеренга из стражей. Лиза не собиралась рисковать, ведь все эти люди могли подчиняться принцессам-невестам. Через некоторое время на лестнице неподалеку послышались торопливые шаги. Лиза прижалась к стене спиной, лихорадочно размышляя, что делать дальше. В следующий момент ей под руку попался какой-то выступ. «Видят боги!» Она нажала на него совершенно рефлекторно. Сразу после этого за гобеленом рядом что-то щелкнуло. Лиза быстро отодвинула ткань и заглянула за нее. Там обнаружилась дверь. «Ты не смогла ее удержать! Бесполезная!» «Да как ты смеешь?» Времени думать не было. Лиза скользнула внутрь неизвестного помещения и тихо притворила за собой дверь. В той снова что-то щелкнуло. Видимо, закрылся замок. Тяжело вздохнув, Лиза повернулась, желая посмотреть, куда попала, но ее встретила полная темнота. Только напротив, внизу можно было увидеть полоску света. Сделав пару шагов вперед, Лиза ощупала стену. Оказалось, что это была дверь. Постояв какое-то время, собралась с мыслями и все-таки потянула за ручку. Дверь поддалась и с тихим скрипом открылась. С той стороны палился свет. Лиза прищурилась и остановилась. Привыкнув снова к освещению, она прильнула к щели и осмотрела помещение по ту сторону. Никого. Мысленно прикинув в уме расположение комнат, Лиза поняла, что это покои будущей любимой жены. Выбравшись из укрытия, она отыскала проход в спальню короля. Лиза была уверена, что он будет закрыт, но, к ее удивлению, в тот момент, когда она потянула за ручку, дверь с тихим щелчком открылась.